Создаем собственную культуру. Немногие из известных мне компаний собирают несколько сотен своих вышестоящих и рядовых сотрудников каждую субботу в 6:30 утра, чтобы поговорить о деле. Еще меньше таких, где подобное собрание начинается с мелодекламации в исполнении первого лица компании, а точнее с речевки, известной мне еще со студенческих времен. Я люблю таким образом будить всех присутствующих. Есть у меня и другая речевка, наша фирменная, уолмартовская. Именно ее исполнили наши сотрудники в честь президента Буша и его супруги. Видели бы вы тогда их лица. Для тех, кто никогда ее не слышал, вот она. «У мне скажи, о мне скажи, эл мне скажи, в танце меня закружи». Здесь все исполняют нечто вроде твиста, и далее «М мне скажи», «А мне скажи», «Р мне скажи», «Т мне скажи». Слово теперь состав «Walmart». Кто у нас главный? Кто всегда прав? Клиент. Я знаю, что у большинства компаний нет своих вопилок, а если даже и есть, то не станет большинство председателей совета директоров их запевать. Однако в большинстве компаний нет и джазовой группы под названием «Поющие шоферы» или вокального ансамбля «Джимми Уокер» и «Счетоводы». Я считаю, что если мы работаем так тяжело, это отнюдь не значит, что нам следует все время являть миру постные физиономии и делать вид, что мы погружены в думы о проблемах колоссальной важности. Серьезные проблемы у нас решаются сообща на утренних собраниях по пятницам и субботам. Однако за работой не грех и повеселиться немного. Это разрушает барьеры и помогает нам общаться друг с другом. А еще наши сотрудники ощущают себя частью семьи, и нет среди ее членов ни одного столь важного или спесивого, чтобы он не смог исполнить речевку или стать предметом шутки. Еще в 1984 году люди начали понимать, насколько народ в Walmart отличается от всех прочих. В тот год я проиграл пари Дэвиду Глассу, и мне пришлось исполнить хулу на Уолл-стрит. Я-то думал, что проскользну туда и спляшу, а Дэвид снимет это на видеопленку в качестве доказательства для всех, кто придет на ежесубботнее утреннее собрание. Однако, когда мы добрались туда, оказалось, что Дэвид нанял целую толпу профессиональных исполнителей хулы и аккомпаниаторов. Кроме того, он поднял на ноги газетчиков и телевизионщиков. В связи с этим понадобилось утрясти массу вопросов. И вот я, наконец, натянул на себя поверх одежды травяную юбочку, гавайскую рубаху и лей и исполнил то, что, как мне казалось, было вполне приличной хулой. Это зрелище было слишком занимательным, чтобы пропустить его. Безумный председатель совета директоров из Арканзаса в дурацком костюме. В итоге снимок опубликовали все, кто только смог. Однако мой танец не шел ни в какое сравнение с тем, что пришлось сделать проигравшему пари со своими сотрудниками Бобу Шнейдеру, бывшему тогда завскладом в Палестине, штат Техас. Он поспорил с ними, что они не побьют производственный рекорд и в результате должен был побороть медведя. Большинству, наверное, казалось, что чокнутый председатель совета директоров нашей компании откалывает примитивные номера, лишь бы привлечь к себе внимание. Они не понимали, что в Walmart такое происходит постоянно. Это часть нашей культуры, движущая сила всего, чем мы занимаемся. Мы всегда стараемся сделать жизнь как можно более интересной и непредсказуемой, чтобы Walmart ассоциировался у людей с весельем. Нам нравится, когда наши сотрудники сами придумывают всякие смешные штуки, развлекая при этом и себя, и наших покупателей. И если член нашего товарищества проникся нашими главными идеями и ценностями, то наша культура вдохновляет его на самые разнообразные выдумки. В результате это позволяет отойти от шаблона и бороться с монотонностью. Мы знаем, что наши шалости порой банальны или слишком вольны, однако не придаем этому никакого значения. Разумеется, слегка странновато вице-президенту облачаться в розовое трико и длинный светлый парик и кататься верхом на белом коне вокруг Бентонвиллской городской площади, как в 87 году сделал Чарли Селф, проиграв пари. Темой пари было то, перешагнет ли компания к декабрю того года рубеж в 1 300 000 000 долларов по продажам. И непривычно, когда бывший управленец, вроде Рона Лавлеса, будучи уже на пенсии, посещает наше собрание, чтобы представить нашему вниманию свой очередной ежегодный отчет. Основу отчета составляют данные о числе годных в пищу цыплят, попавших под колеса и обнаруженных на обочинах дорог. Изготовлен сей документ на полном серьезе, с таблицами, графиками и прочими причиндалами. Кстати, чем тяжелее времена, тем меньше таких цыплят валяется по обочинам дорог. Таких примеров можно привести великое множество. Некоторые слагаемые нашей культуры – естественное порождение того, что начинали мы свою деятельность в маленьких городках. В те времена мы старались создавать в наших магазинах атмосферу карнавала. В провинции не так уж много развлечений, способных перещеголять поход в Уолмарт. Во время уличных распродаж у нас работали маленькие оркестрики и цирковые труппы, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Мы писали на бумажных тарелках названия призов, а потом пускали их в полет с крыш наших магазинов. Иногда это были не тарелки, а воздушные шарики. У нас были распродажи для чокнутых полуношников, которые обыкновенно начинались тогда, когда все уже давно закрывались и могли продолжаться вплоть до следующей полуночи. Причем каждые несколько минут оглашалась реклама нового товара или новое выгодное предложение. У нас устраивались лотереи покупательских карточек по принципу игры в бинго. Каждой из них присваивался номер. Если ваш номер был назван, вы получали скидку на то, что было обозначено на вашей карточке. В дни открытия новых магазинов мы стояли на вспомогательных прилавках и раздавали коробки конфет тем из покупателей, кто проделал самый долгий путь, чтобы попасть туда. Правда, иногда наши выдумки оборачивались против нас самих. Однажды ко дню рождения Джорджа Вашингтона Фил Грин, автор «Пирамиды из стирального порошка», распространил рекламу, где говорилось, что в его фейетвиллском магазине продается телевизор за 22 цента, так как день рождения Вашингтона – 22 февраля. Вот только прежде чем купить этот телевизор, следовало сначала разыскать его. Фил спрятал его где-то в помещении магазина, и первый, кто найдет телевизор, мог его купить. Тем утром, придя в магазин, Фил застал там огромную толпу у входа, такую плотную, что не было видно дверей. Мне кажется, туда примчался весь Файетвилль, причем многие заняли позиции еще с ночи. Нашим людям пришлось входить через черный ход, а когда они, наконец, открыли главный вход, началось столпотворение. То ли 5, то ли 6 сотен народа носились по магазину, как оголтелые, разыскивая один единственный телевизор за 22 цента. Фил в тот день продал чертову уйму товара, но ситуация в магазине полностью вышла из-под контроля, причем до такой степени, что даже ему пришлось признать, идея поиграть в прятки с товаром оказалась совершенно ужасной. По мере нашего роста мы отошли от циркового подхода, однако продолжали поддерживать дух веселья в наших магазинах и придавали этому крайне большое значение. Нам хотелось, чтобы наши управленцы и рядовые сотрудники и компаньоны участвовали в общих мероприятиях, посвящая свое время коллективу. Это способствовало их сплочению в одну команду. Вот некоторые из безумств, о которых я веду здесь речь. Наш магазин в Сидетауне, штат Джорджия, собирает пожертвования на благотворительные цели, устраивая соревнования «Расцелуй свинью». На улицу выставляются банки, причем каждая надписана именем одного из директоров. Директор, в банке которого окажется больше всего денег, должен поцеловать свинью. Менеджеры из магазина в Озарке, штат Миссури, надев на себя розовые балетные пачки и волоча сзади тележку, расхаживали по городской площади пятничным вечером. В это время там гуляет больше всего местной молодежи, и наши ребята каким-то образом умудрились собрать деньги на благотворительные цели. Как видите, мы расцвели на почве некоторых из многочисленных традиций провинциальной Америки. Мы обожаем всяческие конкурсы и состязания и проводим их постоянно, начиная с конкурса поэзии и заканчивая конкурсом певцов, выступающих перед аудиторией из очаровательных младенцев. Мы любим проводить тематические дни, когда все сотрудники магазина переодеваются в костюмы каких-нибудь персонажей. Работники нашего магазина в Ардморе, штат Оклахома, однажды поставили перед магазином копну сена, подмешав в него 36 долларов мелочью, и позволили детям поискать их внутри копны. Вы не поверите, сколько наших магазинов проводит показы дамских мод, одежду на которых демонстрируют мужчины, работающие там, причем те из них, кто постарше и пострашнее на вид. А еще у нас есть мировой чемпионат по поеданию сдобных пирожков. Этот конкурс начался в 1985 году, когда Джон Лав, в то время заместитель директора магазина в Анионте, штат Алабама, однажды случайно заказал раз в 5 больше пирожков, чем требовалось, и оказался буквально засыпанным ими по самые уши. С отчаяния Джон и выдвинул идею устроить соревнования по поеданию этих самых пирожков, чтобы хоть как-то от них избавиться прежде, чем они у него испортятся. Кто бы мог подумать, что такое может понравиться публике? Сейчас это ежегодное событие. Происходит оно каждую осень во вторую субботу октября на автостоянке нашего магазина в Онионте. Оно привлекает зрителей из нескольких штатов. О нем писали газеты и рассказывало телевидение буквально всех стран мира. Грубо, банально, но ведь когда люди собираются вместе для того, чтобы заниматься такой ерундой, трудно в точности определить, насколько благотворно это сказывается на их боевом духе. Возьмем, к примеру, наши ежесубботние утренние собрания. Не будь на них небольших развлечений и ощущения непредсказуемости событий, то разве смогли бы мы когда-нибудь заставить всю эту толпу подняться с постели ранним утром в субботу и прийти в офис на совещание с улыбкой на устах? Разве смогли бы мы предотвратить естественный конец этих собраний, если бы люди знали, что их ожидает исключительно занудное сравнение показателей, за которым тут же последуют серьезные разговоры о проблемах нашего бизнеса? Ничего подобного. А теперь субботние совещания – самая сущность нашей корпоративной культуры. Поймите меня правильно, на этих совещаниях мы не только развлекаемся, но и обсуждаем самые серьезные проблемы. Именно там мы зачастую принимаем решение сделать то, что на первый взгляд кажется невозможным. Именно таким образом я и оказался танцующим хулу на Уолл-стрит, заключив на одном из субботних совещаний пари. Мне было очень неудобно предстать в таком виде перед публикой, но то, что размер нашей предварительной прибыли достиг 8%, в то время как средняя сумма по розничной торговле составляет примерно половину этой величины, это стоило того, чтобы повалять дурака на Уолл-стрит краснее от стыда. Иногда мы приглашаем на субботние совещания популярных спортсменов или исполнителей песен. Однако посторонние, кроме специально приглашенных гостей, редко допускаются туда. Вот почему тем событием, которое позволяет людям познакомиться поближе с внутренней жизнью Уолл-Март, стало ежегодное собрание наших акционеров. С тех пор, как мы старались, чтобы наше собрание акционеров отличалось от других и устраивали аналитикам вылазки на природу, оно превратилось в самую масштабную ежегодную корпоративную встречу в мире. Оно так разрослось, что нам пришлось перенести его в Фаетвиллский баскетбольный колизей Арканзасского университета. Надо же было где-то с удобством разместить более 10 000 наших акционеров и гостей. Вскоре мы станем собираться на новом стадионе Бада Уолтона, который строится там же. Мой брат очень им гордится. В некотором роде наше ежегодное собрание – более широкомасштабная версия представлений, которые мы устраиваем на своих ежесубботних совещаниях. Мы приглашаем популярных артистов, наши гости произносят речи. Иными словами, на нашем собрании акционеров царит точно такая же атмосфера, как и на собраниях других компаний. Вот только шума на наших гораздо больше. Мы всегда приглашаем как можно больше директоров магазинов и рядовых сотрудников, чтобы они увидели воочию размах и масштабы всей компании и составили себе о ней более полное представление. Мы начали с того, что позволили каждому магазину и каждому распределительному центру избирать своего представителя и отправлять его на собрание акционеров. Однако сейчас мы настолько разрослись, что, к сожалению, пришлось ввести некоторые ограничения. Распределительные центры продолжают посылать своих представителей ежегодно, а вот магазины Walmart только раз в два года. Своих сотрудников мы собираем в пятницу ранним утром, примерно в 7 часов, и проводим предсобрание. Дело в том, что мы собираемся не столько для того, чтобы чествовать своих акционеров, сколько для того, чтобы они смогли познакомиться с людьми, благодаря которым их вложения в нашу компанию стали столь выгодными. После собрания мы с Хелен приглашаем всех присутствовавших на собрании акционеров, сотрудников-компаньонов, то есть примерно 2500 человек, к себе домой на грандиозный пикник. О еде заботится наш собственный уолмартовский кафетерий. Хелен в этот день приходится несладко. Немногие жены взялись бы принимать такую толпу народа, переливающуюся через наш двор и дом, однако лично мне кажется, что это одно из лучших наших начинаний, и в конце концов мы с Хелен бываем этому празднику очень рады. Он дает нам возможность принять у себя дома многих из наших сотрудников, которых бы мы иначе не встретили в обществе. Все они лучшие в своих магазинах, именно поэтому им и доверили представлять родной коллектив. И даже несмотря на страшное столпотворение, у меня все же есть возможность задать им несколько вопросов. И наблюдая за уровнем проявленного ими энтузиазма, я моментально понимаю, как обстоят дела в их магазине. А если я слышу что-то, что мне не нравится, я могу сам съездить туда через недельку-другую. Когда пикник заканчивается, мы посылаем каждому из гостивших у нас сотрудников видеозапись. Предполагается, что они поделятся своими впечатлениями с теми членами их коллектива, которые оставались дома. Ну и, разумеется, мы печатаем подробный отчет о собрании в своей газете «Walmart World». Так что все могут прочесть о том, чем мы занимались. Нам хочется думать, что такие встречи способствуют нашему сплочению. Мы хотим, чтобы наши сотрудники и компаньоны знали и ощущали, как высоко мы, администрация компании, а также ее главные акционеры, ценим все, что они делают для «Walmart». Сильная корпоративная культура, которую мы создали вдобавок к участию сотрудников в прибылях компании, уникальна по своей сути. Она позволяет нам уйти далеко вперед по сравнению с конкурентами. Однако такая культура, как наша, может создавать некоторые проблемы. Главной из них является сопротивление переменам. Когда люди привыкают к какому-то образу действий, искренне считая его самым верным, у них развивается склонность думать, что именно так, а не иначе, надо поступать всегда. Вот почему я поставил себе задачу – следить за тем, чтобы постоянные перемены стали жизненно важной частью культуры Walmart. Честно говоря, я считаю, что одна из самых сильных сторон нашей культуры – это способность бросить все и начать с нуля. Мы не раз доказали на деле эту свою способность, когда речь шла о рабочих вопросах. Однако в том, что касается самой нашей культуры, мы не всегда способны меняться столь же быстро. Например, в начале нашей деятельности все наши директора магазинов питали невероятно сильное предубеждение против приема на работу людей с дипломами колледжей. Им казалось, что образованные станут отлынивать от тяжелой работы. Трое из этих нежелательных элементов до сих пор работают у нас. Это Билл Филдс, Дин Сандерс и Колон Уошберн. И эти люди в числе самых ярких наших звезд. Однако им не сразу удалось у нас прижиться. Билл Филдс, исполнительный вице-президент Walmart по товарам и продажам, вспоминает. «Я успел проработать в компании дней 5, когда мы готовили к открытию новый магазин в Айдабеле, штат Оклахома. У нас на все было 13 дней, а это даже в наши дни рекорд. В первую неделю я вынужден был проработать то ли 125 часов, то ли больше. Вторая неделя оказалась еще хуже. Потом Сэм, который знал обо мне, так как я был родом отсюда, из Бентонвилля, подошел ко мне и говорит: «Тебя кто на работу взял?» Я ответил, что Фэррольд Арн, а Сэм продолжал: «И что, тебе кажется, что из тебя получится торговец?» Уже от того, как он это сказал, я страшно разозлился, и мне очень захотелось уволиться. Потом ко мне прогулочным шагом приблизился Дон Уитейкер. Посмотрел на меня так, будто от меня смердит, и сказал: «Кто, черт возьми, взял тебя на работу?» В те времена диплом колледжа, похоже, не давал в этой компании никаких преимуществ. Нам приходилось доказывать старикам свою профпригодность. Разумеется, если мы хотели расти, нам было не обойтись без образованных сотрудников. Однако вначале наша культура пыталась отвергать их. Сейчас необходимость в более высокообразованных кадрах постоянно растет. Все это требует существенных изменений в наших взглядах. Мы должны понимать, в каких именно сотрудниках будет нуждаться компания завтра и что мы можем сделать для тех, кто уже работает у нас. По этой причине мы с Хелен учредили Уолтоновский институт при Арканзасском университете в Форт-Смите. Именно там наши менеджеры могут восполнить пробелы в образовании, если у них не было возможности получить его раньше. И мы, как компания, должны делать все возможное для того, чтобы вселить в наших сотрудников смелость и желание учиться и помочь им получить дипломы колледжа. Нам нужно, чтобы эти люди получили самое качественное образование. Это открывает перед ними путь к карьере, мы же получаем от этого прямую выгоду. У нас сложилась тенденция, что раз вы хотите стать Walmart-менеджером, то с самого начала должны проявлять стремление к моментальной перемене мест. Например, звонят и говорят, что вы едете открывать новый магазин за 500 миль от родного дома, и вы отправляетесь туда без вопросов. А уже позже побеспокоитесь о том, чтобы продать свой дом и перевести на новое место свою семью. Возможно, это и было необходимо в прежние времена. Быть может, мы и проявляли в этом вопросе излишнюю непреклонность. Однако сейчас этот вопрос вообще снят у нас с повестки дня, причем по нескольким причинам. Во-первых, с ростом компании нам пришлось искать больше способов поддержания связи с местностями, где работали наши магазины. Как оказалось, лучше всего было нанимать рабочую силу на месте и позволить людям, если они работают хорошо, расти в профессиональном плане в родных местах. Во-вторых, прежде умные, дельные женщины в нашей компании не приветствовались, так как в те времена они не могли срываться с места и ездить по делам фирмы так же свободно, как мужчины. Теперь-то я понимаю, сколько возможностей мы упустили в свое время, неохотно принимая на руководящие посты женщин, и готов исправить такое положение вещей. Следует признать, что я изменил свое мышление по этому вопросу не без помощи Хелен и своей дочери Элис. В прежние времена к женщинам в розничной торговле относились так же, как к выпускникам колледжа, и даже хуже. Считалось, что женщины привязаны к дому и не могут передвигаться и менять место жительства так же свободно, как мужчины. Кроме того, господствовало мнение, что женщины могут справиться исключительно с работой продавца, потому что на долю директоров магазинов приходилось тогда очень много тяжелого физического труда. Они сами разгружали товар и волокли его из подсобных помещений в магазин на ручной двухколесной тележке, а при необходимости мыли полы и окна. Сейчас в нашей отрасли осознали, наконец, что женщины – замечательные розничные торговцы. Так что и мы, Walmart, должны делать все возможное, чтобы привлечь к себе на работу женщин. Еще один аспект культуры Walmart, привлекший некоторое внимание – это вопрос образа жизни. Однако именно он беспокоит меня с тех пор, как наши дела пошли в гору. Дело в том, что многие в нашей компании заимели невероятно много денег. В наших рядах работает множество миллионеров. И меня бесит, когда они этим щеголяют. Быть может, это не мое дело, но я стараюсь, чтобы моим сотрудникам не пришло в голову вести вызывающий шикарный образ жизни. Как я уже говорил, мне просто не кажется, что жизнь здесь, в Бентонвилле, должна очень сильно отличаться от жизни людей с весьма умеренным доходом, где бы то ни было. Однако время от времени мне бывает очень неприятно приводить в чувство людей, у которых впервые в жизни появились деньги в таких количествах, какие принесли им акции Walmart. Я без малейшего сомнения произношу по этому поводу гневную проповедь на ежесубботнем совещании. И было множество случаев, когда те, кто не сумел умерить свой пыл, покидали компанию. Это перекликается с уже сказанными мною словами о том, что я научился ценить деньги еще в раннем детстве. Мне не кажется, что огромные дома и шикарные автомобили должны составлять суть нашей корпоративной культуры. Замечательно, когда есть деньги на то, чтобы уйти с работы и проводить время так, как хочется. Поэтому я очень рад, что некоторые из наших акционеров смогли уйти в отставку в сравнительно молодом возрасте и предаться своему хобби. Это мне по нраву. Однако, если человек становится рабом красивой жизни, значит, пришло время ему уйти от нас, потому что он теряет связь с тем, чем должны быть заняты его мысли – служение клиенту.